Глава 14. «Вот, значит, как», — произнес Марко, выслушав Павла Аныська. «Вот ведь сколько всяких новостей, и хороших, и плохих. Прямо не знаю, радоваться вначале или печалиться, а потому для начала порадуюсь. Спасибо тебе». Он положил руку на плечо Павлу. «Геройский ты хлопец. Рад, что оказался не сволочью, а... В общем, говорить тут не о чем, и так все понятно». А за наши подозрения насчет тебя, прости, сам понимаешь. Тут такие дела, что просто голова кругом. Не держи злобы в сердце. Павло Аныська ничего на это не сказал. Лишь отошел в сторону и опустился на чурбак, стоявший посреди сельсоветского двора. Он чувствовал, что устал так, как еще никогда в жизни не уставал. Причем это была даже не физическая усталость, а усталость какого-то иного рода и свойства. Может быть, душевная, может, еще какая. Участковый сидел на чурбаке, держал в руках винтовку и бездумно наблюдал, как рассеивается в воздухе легкий утренний туман, как проясняется окрестное пространство, как сверкают на ягодах росшие неподалеку калины последние росинки. А Марко тем временем давал распоряжение. «Значит так», — говорил он, — «всех мертвых выложить в рядок вот здесь, на траве у дороги. И пускай люди на них посмотрят. Может, кого опознают. Живых под замок. Этого отдельно», — указал он на Лута. «А то вон тот зверь с улыбкой загрызет и его. И сторожить всех до моего особого распоряжения». «Хлопец», — глянул он на Алексу Цыганка, — «ты отвечаешь за охрану. И за живых, и за мертвых. И никуда без моего разрешения». «Понятно», — ответил Алекса Цыганок. «Вот и хорошо», — кивнул Марко. «А мы посовещаемся, как нам быть дальше». «А как же я?» Вдруг раздался чей-то голос. Марко оглянулся. Говорил Степан Жук. «А со мной что?» спросил Степан. «Ведь как же?» «С тобой, как и с другими», ответил Марко. «Но я же ни в чем не виноват». Казалось, Степан Жук вот-вот расплачется или рухнет на колени, или сотворит и то, и другое одновременно. «Ведь... я же ничего преступного не делал. Я же ни в чем не виноват». «Что, и казенный магазин ты не помогал грабить?» — скривился Марко. «Не по своей воле. Меня заставили. У меня семья!» — с отчаянием выкрикнул Степан Жук. Марко что-то хотел возразить, но его опередил Евген Снегур. Нет, он ничего не сказал Степану Жуку, а просто молча подошел к нему и с бесстрастной идольской улыбкой уставился на него. И Степан Жук сник. Он опустил голову и отвернулся. «Может, кто-то еще хочет поплакаться, что он ни в чем не виноват?» Марко поочередно посмотрел на всех плененных болотиныков. «Ну так начинайте рыдать в голос, а мы послушаем». Но никто из бандитов даже не шевельнулся. «Вот и хорошо», — жестко произнес Марко. «Товарищи, пойдемте совещаться». Совещались, как обычно, все те же трое смершевцев, участковый Павла Аныська и Евген Снегур. Хотели пригласить и Михаила Хижняка, но он замахал руками, дескать, «совещайтесь без меня». «А я побуду тут и побеседую с народом, который придет смотреть на мертвых болотиныков. Глядишь, люди опознают кого-нибудь, а потому здесь от меня пользы будет больше, чем на вашем совещании». «Вот я и говорю», — сказал Марко, недовольно морщась. «Засада удалась на славу. Нескольких бандитов застрелили, других взяли живыми. И то, и другое хорошо. Теперь они почувствуют, что против их силы есть и другая сила, которая посильнее их самих, и они задумаются. А то и испугаются. А коль испугаются, то начнут потихоньку вылезать из болот, подняв руки. В других селах такое уже бывало. Значит, будет и здесь». Марко помолчал и рассеянно глянул в окно. Из окна был виден двор и часть улицы с лежащими на обочине дороги мертвыми телами. К ним исподволь осторожно, стараясь не подходить близко. Уже подходили люди. Кто-то на миг останавливался, кто-то просто проходил мимо. Но все же косился на мертвые тела и оглядывался. Понятно, каждый искал среди убитых своих родных, близких и просто знакомых. Времена были такие, что народ разделился. Одни остались в селе и на хуторах, другие ушли на болото. Одни пахали землю и сеяли хлеб, а другие с оружием и злобой в душе приходили к ним по ночам. «Вот бы нам поймать еще перемогу!» Марк отвернулся от окна. «Тогда, конечно, те, которые на болотах, вышли бы с поднятыми руками намного дружнее. Потому что многие там не по своей воле, а по принуждению. Или так уж оно сложилось. Вот, скажем, как тот же говорил Алащ». Марк оглянул на Павла Аныська. «Твой брат. Но связного, который знал перемогу, мы хоть и поймали, да только...» Марк досадливо махнул рукой. «Был связной, и не стало связного. Зверь его загрыз». А из этого следует очень даже печальный вывод. Как не знали мы ничего о перемоге, так до сих пор ничего и не знаем. «А может, все это лишь балаган?» — сказал Мартын. «Я имею в виду зверский поступок бандита Стаси. Этакий кровавый спектакль. И сотворил он его для того, чтобы ввести нас в заблуждение. Ну, чтобы мы не слишком усердствовали в поисках перемоги. Дескать, все концы разом обрублены. Так что хоть ищи его, хоть не ищи». А на самом деле этот несчастный старик не был никаким связным. А что? Известный прием, чтобы сбить сыщиков со следа. Классический. Все присутствующие молча и разом взглянули на Мартына. Каждый по-своему обдумывал те слова, которые он только что сказал. «Может, оно и так», — наконец произнес Марко. «А может, и не так. Стась ничего не скажет, хоть его убивай. А если и скажет, то наверняка соврет», — добавил Мартын. «А это еще хуже». «Вот именно», — согласился Марко. «И означает это одно. Кто такой Перемога, мы по-прежнему не знаем. Даже его след понюхать, и то не можем. Потому что нет у нас его следа». «Но след-то, предположим, имеется», — улыбнулся Тарас. «И, по моему мнению, довольно-таки отчетливый». Все, кто присутствовал на совещании, на этот раз молча и одновременно взглянули уже на Тараса. «Записочки», — пояснил Тарас. «Это какие такие записочки?» — не понял Марко. «А те самые, которые разбойнички каждый раз оставляют на месте своих злодейств», — сказал Тарас. «Но разве это не след? Это же документы. А документы — вещь очень даже разговорчивая. Конечно, если уметь их понимать. А у нас, сдается, есть такой специалист». И Тарас с улыбкой глянул на Мартына. «А ведь и вправду», — хлопнул себя по лбу Мартын. «Записочки, документы. Как же это мы все о них забыли? А вот только сгорели все эти записочки во время бандитского налета на сельсовет». «Сгорели, да не все», — отозвался Павел Аныська. «Три или четыре записочки я отвез в город и отдал их начальнику милиции». «Именно четыре, а не три», — весело уточнил Тарас. И вытащил из кармана четыре серые бумажки, аккуратно перевязанные ниточкой. «Выпросил я их у начальства. Сказал, что нужны позарез». «Потому что пока там доберутся до этих бумажек, а то и вовсе потеряют». Тарас махнул рукой. «Начальство мне их и отдало». «Вот они. Возьми». Протянул он Мартыну четыре клочка бумаги. «И скажи нам всем, что ты в них узрел». «Ну ты молодец», — одобрительно произнес Мартын. «И как это ты догадался их забрать?» «Не поверите, братцы, осенило». Широко улыбнулся Тарас. «Прямо-таки шибануло меня в голову и во все прочие части моего организма. Прихватил, мол, с собой эти бумажки пригодятся». «Да ты не отвлекайся», — обратился он к Мартыну. «А возьми и прямо сейчас скажи нам всем, что ты в них видишь». «Для этого мне нужно какое-то время», — проговорил Мартын. «Не все сразу». «А тогда мы все пойдем во двор», — сказал Марко. «Пообщаемся с народом. А ты позови нас, когда тебе будет что сказать». Пообщаться с народом особо не получилось. По той причине, что люди, все так же молча, сторонясь, проходили мимо выложенных в ряд мертвых бандитских тел. Мужчины проходили молча, с нахмуренными лицами. Женщины охали и причитали. Председатель сельсовета угрюмо сидел на чурбаке и курил цигарку. «Что, никто ничего не сказал?» — спросил у него Марко. «И не скажут», — сплюнул Михаил Хижняк. «Может, только ночью». «Ладно», — махнул рукой Марко. «Как оно будет, так и будет». Постояли, покурили. Мимо дважды прошел Олекса Цыганок. Он выходил на улицу, смотрел куда-то вдаль, будто к чему-то принюхивался, и вновь возвращался на сельсоветский двор. «Что это ты там нюхаешь?» — с подозрением спросил у него Марко. «Смотри мне, пока я или Евген, или Павло тебе лично не позволят, никуда ни шагу». «Да я ничего». Развел руками Алекса. «Вот, исполняю службу». «Оно так и надо», — одобрил Марко. Все, конечно, уже знали, что Алекса Цыганок шастает какой-то таинственной вдове или молодухе. Будто бы сладким медом была намазана та молодуха или вдова. Оно, конечно, дело известное и житейское, и потому и ястребки, и милиционеры, и все прочие лишь посмеивались, да качали головами. Вот, мол, приперла хлопца, половины дня не может выдержать без своей красавицы. Очаровала она его, что ли? Посмеялись они и на этот раз. Один только Павло Анысько не смеялся. Он внимательно посмотрел на Алексу Цыганка, отвел глаза, затем посмотрел еще раз. Отвернулся и о чем-то задумался. Да так основательно и крепко, что только с третьего раза расслышал, как Марко вновь стал всех звать на совещание. «Значит так», — потер лоб Мартын. «Изучил я записочки, все четыре, так сказать, по всем канонам криминалистики. Да, действительно, любопытные документы. Кое-какой след в них просматривается. А я что говорил?» — не удержался от радостного восклицания Тарас. «И что же ты в них нашел?» — спросил Марко. «А вот что», — сказал Мартын. «Во-первых, записочки писал грамотный человек». «Что значит грамотный?» — поднял голову Павло Анысько. «Это значит, что, скорее всего, не селянин и не хуторянин, — пояснил Мартын, — а человек с образованием». «Что, разве есть среди селян кто-то с высоким образованием?» «Да вроде нет таких», — пожал плечами участковый. «Какое уж тут образование. Прочитать газету, и то не все смогут без запинки. А иные так и вовсе не умеют ни читать, ни писать. Из всех, кто более-менее грамотен, только председатель сельсовета да я. Ну, еще наберется человек 5. «А женщины среди них есть?» — спросил Мартын. «Женщины?» — переспросил Павло Анысько. А все остальные с недоумением уставились на Мартына. «А при чем тут женщины?» «А при том, — сказал Мартын, — что эти записки, скорее всего, писала женщина. Тут и почерк, и слог, и еще кое-какие моменты. Грамотная женщина, умная». «Женщина?» — удивленно произнес Марко. «Вот тебе и нате, грамотная. А ты не ошибаешься?» «Похоже, что нет», — ответил Мартын. «Говорю же, о том, что писала женщина, свидетельствует почерк, слог, некоторые другие детали». «Меня этому учили в институте до войны». «Точно, женщина. Тут ошибиться невозможно». «Так что же, есть в селе или на хуторах такая женщина? Припомни, участковый, это очень важно». «Мне и припоминать нечего», — сказал Павло Анысько. «Я и без того всех знаю наперечет, и в селе, и на хуторах. А уж грамотных тем более. Нет такой женщины». «А тогда интересная получается картина», — покрутил головой Тарас. «Записочки, значит, имеются, а женщина, их написавшая, отсутствует. Как же так-то?» «А ты поищи сам, если мне не веришь», — огрызнулся участковый. «Или спроси у председателя сельсовета, или вот у Евгена. Пусть они тебе скажут». «А, Евген», — глянул на Снегура Тарас, — «что ты скажешь?» Евген лишь молча пожал плечами. «Вот», — констатировал участковый, — «спроси, кого хочешь». «Ерунда какая-то получается», — почесал в затылке Тарас. «Сапоги всмятку. А может, она маскируется? Ну, прикидывается неграмотной селянкой, а сама с дипломами. Может такое быть или не может? Между прочим, эти мои вопросы относятся ко всем, а не только к участковому». «А для чего ей маскироваться?» — удивленно спросил Мартын. — «Что, разве образование — это преступление? Или это грех?» — «Значит, есть на то причина», — сказал Тарас. — «Ой, как же мне захотелось познакомиться с этой писательницей. Ведь смотрите, что получается. Коль она пишет эти дурацкие письма от имени Перемоги, то, стало быть, знается и самим Перемогой. А иначе никак». Никто в комнате после таких слов Тараса не возразил ему. Но никто с ним вслух и не согласился. Все молчали, каждый по-своему обдумывая сказанное Тарасом. Тут было о чем подумать, потому что предположение, которое высказал Тарас, оно было как то самое бревно на дороге. Его нельзя было ни убрать с пути, ни объехать стороной. Ведь и в самом деле, коль эта никому неведомая женщина пишет письма от имени Перемоги, то значит, знается и самим Перемогой. Вот ведь какие получаются дела. Первым нарушил молчание Марко. «Женщина. И, между прочим, отчего ей и в самом деле не прикинуться неграмотной хуторянкой? Очень даже хорошая маскировка. Никто и не подумает. Скажи-ка, Мартын, «А ты в самом деле уверен, что эти письма писала именно баба?» «Уверен», — спокойно произнес Мартын. «Любой криминалист вам сказал бы то же самое. А я все-таки криминалист, хоть и недоучившийся». «А тогда вот вам и еще один след», — сказал Марко. «Будем искать эту грамотную женщину в самом селе на хуторах». «И каким же таким удивительным способом?» — спросил Тарас. «Да способ-то простой», — проговорил Марко. «Присмотримся повнимательней к каждой бабе. Узнаем, грамотная она или нет. Заставим ее что-нибудь написать, сличим почерк. Или ты сам не знаешь, как в таких случаях поступают?» «Знать-то я знаю», — сказал Тарас. «Да вот только скажите-ка, хлопцы...» Он глянул на Павла и Евгена. «Сколько у вас проживает народу? И в селе, и на хуторах. Всех вместе». «В селе примерно 600 человек», — сказал участковый. «И приблизительно столько же на хуторах». «Что ж, займемся арифметикой», — сказал Тарас. «Итого 1200 душ. Отнимаем от этого числа половину. Это мужчины, а нам нужна дамочка. Получается цифра примерно 600. Отнимаем от нее еще половину, это дети. Остается 300. Примерно 300 прекрасных селянок и хуторянок. Это сколько же понадобится нам времени, чтобы их всех проверить?» «К тому же», — добавил Мартын, — «здесь существует еще одна опасность. Втайне мы никого проверить не сможем. Значит, пойдут слухи. А коль так, то очень даже не исключено, что, узнав о наших проверках, та женщина, которую мы собираемся искать, возьмет да и скроется». «Вот», — поднял палец Тарас, — «к одной замороке еще и другая. А потому, какие там поголовные проверки всего женского населения? Нет, тут надо как-то иначе действовать, как-то хитрее». «Может, ты знаешь как?» — спросил Марко. «Вот чего не знаю, того не знаю», — вздохнул Тарас. «Мне ведомо лишь одно. Этот чертов перемога где-то рядом. Совсем, совсем близко. Так близко, что, кажется, нужно только протянуть руку. Но протягиваешь, а ловишь пустоту». «А вы что скажете?» — глянул Марко на Павла и Евгена. «Может, у вас имеются какие-то мысли, как нам найти эту окаянную бабу?» «Не знаю», — коротко ответил Павло Аныська. А Евген Снегур лишь молча дернул плечом. «Короче, сплошной шершеляфам», — рассмеялся Тарас. «Что?» — не понял Марко. «Ну, это по-французски», — пояснил Тарас. «Песенку я когда-то такую пел в ресторации, еще до войны. Шершеляфам, шершеляфам, что означает «ищите женщину». Вот ведь какой неуловимый народ эти женщины. И в ресторации их ищи, и по хуторам, и по болотам». «Вот и будем искать», — отрезал Марко. «Значит так. Сейчас я пойду распоряжаться. А вы думайте. И чтобы к моему возвращению у каждого была думка, как нам быть с этим». «Тарас, как там в твоей песенке?» «Шершеляфам», — сказал Тарас. «Вот именно», — сказал Марко и вышел из помещения. Вместе с ним вышли Павло Аныська и Евген Снегур, а Тарас и Мартын остались думать. Утро закончилось, начинался день. Нужно было отправлять в район бандитов живых и мертвых. Живых — для допросов, мертвых — для опознания и захоронения. Нельзя было мертвых хоронить на местах, в селах и хуторах. Даже если бы кто-нибудь из селян и хуторян признался бы, вот это мой сын, сват, кум или брат. Кто знает, во что бы вылились такие похороны. Хоронили бы латиников, душегубов, а не кого-то там иного. Могло бы случиться и так, что селяне и хуторяне поделились бы на две враждующие группы. В одной те, чьих родных постреляли и пожгли эти самые болотяники, которых сейчас хоронят, а в другой — родные самих болотяников. И что тогда? Бывали в полесских селах такие случаи. Бывали. И попробуй разберись, кто тут виновен, а кто прав. У всех горе. А горе оно ведь разума не имеет. Так гласит полесская пословица, да и без пословицы тут все понятно. Но вот ведь какая заморока стояла и перед Марком, и перед участковым, и перед председателем сельсовета Михаилом Хижняком. Болотяников было много, и живых, и неживых. И в один грузовик их всех никак не поместишь. Да к тому же в том же грузовике нужно было найти место и для солдат. И как тут быть? Снаряжать подводы? Так где их столько взять, тех подвод? А к тому же, попробуй, кого уговори, везти в город бандитов, хоть живых, хоть мертвых. Никто не согласится. Ни добровольно, ни под принуждением. «Потому что страшно. Время такое. Все боятся всех». Поэтому решили вначале, пока светло, увезти в район живых болотиныков, а потом на том же грузовике вернуться и увезти мертвых. Мертвые они подождут. А Тарас и Мартын тем временем совещались. Хотя какое уж тут совещание, когда нет никаких дельных мыслей. Сперва решили отсрочить на время отправку пленных в город и вначале допросить их. Может, кто-то из них знает ту грамотную женщину, что пишет письма от имени Перемоги. Или хотя бы что-то о ней слышал. «Да что они могут знать или слышать?» — отмел идею Тарас. «Обычные рядовые разбойники. Если кто-то что-то и знает, так этот вурдалак улыбка. Но что с того? Все равно не скажет». «Но если как следует его допросить, то, может, и скажет», — не согласился Мартын. «А как следует это как?» — глянул на него Тарас. «Вот видишь, чем можно пронять такого упыря? Стреляйте, — говорит, — все равно ничего не скажу. А всякие оперативные штучки... Попробуй-ка их примени в этих березичах. Это только в районе, да и то. Тут уж как получится, сам знаешь». «Значит, будем думать дальше», — сказал Мартын. «На то мы и СМЕРШ».